Возмущало огромное время, выделенное на сон. Целых 8 часов. Не стал молчать узник. Да мне 5 всегда хватало, а то 4. Спорить бесполезно. Все по минутам согласовано с наилучшими учеными империи. Да ты и сам обязан понимать, что будущая четверть потомства нашего государства должна иметь здоровую генетическую наследственность. С минуту землянин кривился да поглядывал на вестового, который с подноса расставлял на обеденный стол блюда и емкости с обедом, но потом не выдержал, вновь обратившись к генералу. Трит, а вот ответь мне на 2 вопроса. Каким это образом смогут оплодотворить столько женщин и с какой стати они на это согласятся? Только не притворяйся глупей, чем ты есть на самом деле, ответил с раздражением Жавин. Но на вопросы, как ни странно, ответил. Вначале в пробирках оплодотворят твоими сперматозоидами яйцеклетки. Ну а потом плод выносит любая суррогатная мать, которой за это заплатит приличные деньги. И уж поверь мне, империя на это средства отыщет. Примерно этого пришелец и опасался. Специально построенные интернаты, в которых имперские сержанты станут воспитывать безжалостных убийц, лишенных родительской любви, ласки и не знающих, что такое добро. Страшно. Благо еще, что не все потеряно. Да и времени имелось предостаточно, пока некий обман не раскроется. 3 недели вряд ли этого хватит. Но потом можно еще парочку дней протянуть, а там еще. Все будет зависеть, как отнесутся к узнику потом. Но настолько далеко Святозаров заглядывать не стал. Главное, что у него появилось отличное питание, отменное лечение, некая свобода передвижения и выхода в почтовую сеть и гипотетические шансы на побег. Значит, можно перед своими тюремщиками разыграть, если не желание к сотрудничеству, то некое смирение точно. Мол, так сложились обстоятельства, и не мне их менять. Я только плыву по проложенному вами руслу. Усаживаясь за стол, Петр уже размышлял только о вариантах возможного побега, в том числе и устроенного через соратников, когда они узнают, где точно находится данный комплекс. Да и впоследствии на пищу набросился так, словно и не ел сравнительно недавно много и сытно. Поэтому не сразу заметил, как тяжелые портьеры его интимного пространства шелохнулись и показались не то сотрапезники, не то посетители. Однако тотчас обе категории узник попытался отвергнуть. «Идите отсюда, юродивые, бог подаст. Мне самому порцию вороватые интенданты не додали. А если вы с прошениями какими или жалобами, то приходите завтра, записавшись предварительно у секретаря. Сегодня мой рабочий день окончен». Реакция на это оказалась самой полярной. Аскеза Мураши с нахмуренным видом беззаботно расселась на стуле по ту сторону стола, а вот худощавый, подвижный старичок задергался от радости, заулыбался и ринулся к узнику с рукопожатием, восклицая: «Он, точно он!» Но был довольно бесцеремонно ухвачен сзади главой особого департамента, усажен на стул рядом и строгим голосом отчитан: «Предупреждаю в последний раз, господин Серов, перед вами опасный преступник, которому даже интересно будет разорвать вас на части, чтобы убедиться в наличии крови именно красного цвета. Поэтому держитесь от него на безопасном расстоянии». «Да, да, конечно. Извините, фрейлин, я просто не удержался», — затараторил старик, не отрывая восторженного взгляда от лица Святозарова. «Ничего себе!» — несколько ошалел от такого обращения землянин. «Чего это он эту овцу фрейлин обзывает? Сколько этому смарчку тогда лет? В мирах Далраджи любой мужчина, старше своей собеседницы на 50 лет, имел право называть ее не всегда уместным словом фрейлин». Петр Васильевич хорошо помнил свое изумление, когда 20 лет назад впервые столкнулся с такими отношениями. Да и прочие немецкие слова, пусть и редкие, но имеющиеся в местном языке, его частенько ставили в тупик. Но сейчас получалось, что если Аскезе 47 лет, почти 48, то прибывшему с ней доходяге уже под 100. Редкий возраст, несмотря на великолепно развитую медицину. И тем более нечасто встречались мужчины такого возраста, остающиеся при памяти, с целыми конечностями и весьма активные в общении. Наверняка еще и научной деятельностью занимается, раз ему дали допуск наивысшей секретности и привели для общения со всемирно известным мятежником. Прибывшие деликатно молчали, зато обитатель узилища долго есть в молчании не стал. Потом он по чуть-чуть отъедал то одного, то другого, да запивал имеющимися напитками, но уже сам целиком и полностью погрузившись в завязавшуюся беседу. Потому что гость в самом деле оказался уникальным. Начать хотя бы с представления, сделанного аскезой. «Васильевич, хочу тебя познакомить с академиком Серовым Геннадием Ивановичем. Он, ученый с мировым именем и, можно сказать, твой давний пламенный поклонник, или, иначе говоря, давно ловит каждое произнесенное тобой слово. В каком смысле каждое? Озадачился землянин. Занимается созданием подслушивающих систем, мелко плаваешь со своими шпионскими замашками. Геннадий Иванович, лингвист-филолог, и он занимается всеми теми словами, оборотами, выражениями, формулировками, аббревиатурами которых ты успел засорить наш язык в течение всего-то двух десятков лет, то есть теми, которые ты занес к нам с земли. Бездоказательное утверждение, заявил жестко Светозаров. Ты что-то путаешь, я никогда ничего, никуда не заносил и не выносил. Хотя и сам с запоздалым раскаянием ужаснулся тому сленгу, который сам вводил среди повстанцев долгие, долгие годы. На это же обратила внимание и его давняя любовница. Да ладно тебе, это еще весь мир не слышал твоих особенных словечек, которые ты употребляешь во время ругани и во время чрезмерного удовольствия. Как ни странно, смутить таким заявлением землянина удалось. Раньше-то он всегда отделывался утверждениями типа «у нас на сье при все так ругались». Но сейчас, после раскрытия его инкогнито, такие ссылки на выжженную напалмом пятую луну планеты Граева не прокатывали. Да и любовные, точнее говоря, весьма фривольные словечки он употреблял сверх всякой меры в постельных сценах, прямо на ходу придумывая им толковые, снижающие излишнюю пошлость объяснения. Сейчас это все смотрелось совсем под иным углом, уже стопроцентно доказывая инородное происхождение проходчика для данной мини-галактики. Ну и сам факт наличия здесь самого академика от лингвистики и филологии доказывал, что его деяния не остались незамеченными. Оставалось только понять, зачем данный визитер здесь и чего ему надобно. Косвенные доказательства его происхождения есть, но это еще не значит, что он начнет рассказывать о своей родной планете все свободное от принятия пищи и сна время, на что он и попытался намекнуть своим следующим заявлением. В мире литературы имеется масса писателей-фантастов, которые еще и не такие выдумки описывали, какие я поведал своей супруге на заре нашего знакомства, и почему бы не счесть меня одним из этих фантастов. Глава особого департамента опасно прищурилась, собираясь приструнить непонятного узника, но слово взял ученый. Видишь ли, уважаемый Петр Васильевич, это я настоял на данной встрече, как только узнал, что мои предварительные выкладки полностью подтвердились. А до того моя монография по всем твоим словесным деяниям была предоставлена в особый отдел и весьма благосклонно оценена фрейлин Мураши. Вежливый кивок в сторону чинно ответившей тем же аскезы. Жаль, что сейчас мне не позволили прихватить монографию с собой, а потом и передать тебе для ознакомления. Почему? В упор спросил его землянин. Ему и в самом деле было жутко интересно посмотреть на выводы лингвиста, сравнить, подумать над ними. Да все потому. Серов расстроенно развел руками, что моя монография к предстоящей теме беседы отношения не имеет. Как не имеет? Не стал скрывать обиды Петр. А вдруг там вообще не обо мне речь? Вдруг вообще ко мне никакого отношения не имеет? Вот тут Геннадий Иванович требовательно уставился на ядовитую фрейлин и после ее разрешающего кивка засыпал землянина только малой частью своих исследований. Причем солидных исследований, основательных, со ссылками и показаниями свидетелей, в большинстве своем запротоколированные, внесенные в реестры и отправленные потом в соответствующие хранилища. И по ним получался несуразно огромнейший список, чего там только не было. Овца, бог подаст, пересечемся. Принято, красава. Обращение по отчеству Иваныч, Павлович, Саныч, ставшие расхожим соглашательское восклицание по-немецки. Я, mein Liebenfreund, и многое-многое другое, не говоря уже о сленге, который стал своеобразным, чуть ли не тайным языком многих повстанцев. Приводя пример по теме восклицания, академик высказался более подробно. В нашем языке эти слова относятся к боковой, умершей ветви и почти не употреблялись, хотя в старых словарях можно было отыскать их значение и синтаксическое звучание. А вот у тебя получилось ввести восклицание в течение всего одного года в обиход целой планеты, причем смысл стал несколько иной, чем просто выражение согласия милому, любимому другу или подруге. Говорить так стали всегда, когда требовалось согласие на веселую пирушку, день рождения или визит на празднество, и часто с весьма фривольным окончанием. Тут не выдержавшая аскеза прервала академика. Не надо неуместных подробностей, все и так ясно. Твой любимец завис в ступоре, и ему нечем возразить против твоего научного гения. Так что уже переключайся конкретно на главный вопрос вашей сегодняшней беседы. Да, да, конечно, несколько растерялся Серов, но тотчас оживился, переходя на конкретику. Как развивался язык на твоей родной планете Земля? Откуда он пришел, куда распространился по иным звездным системам? И насколько ушедшая в сторону ветвь немецкого прижилась в современной фонетике? И так уставился на своего кумира, словно тот вот-вот собирался стать сверхновой. А пришелец задумался не на шутку. Они что, в самом деле считают меня настолько разговорчивым? Думают, что я немедля раскрою рот и начну рассказывать то, о чем 20 лет и заикаться не смел. Хм. Но с другой стороны, я сам все это время бессмысленно бился над решением данного вопроса. Взаимосвязь налицо, а ответов, как это случилось, нет. Чудо, вот оно, вокруг меня. Микрогалактика, в которой 163 миллиарда населения, говорят на русском с редким вкраплением немецких слов, и ни единого следа, ведущего к Земле, или ведущего оттуда, сюда. Почему, как, откуда и где что взялось, что или кто, следствие, а кто, начало, кто кому потомки, а кто кому предки. Немыслимая шарада, в которой я так до сих пор и не отыскал даже единственно верного слова отгадки, а пообщаться ранее с подобным академиком Светозаров не додумался, где только не выискивал, у кого намеками или открытым текстом не интересовался, все без толку. Так, может, сейчас хоть что-то важное приоткроется, с другой стороны, рассказать о Земле в том состоянии, в котором он ее покинул, это ввести в некоторый культурный шок своих собеседников. Многого, очень многого они не поймут, не примут, отторгнут всеми имеющимися у них стереотипами. Вообще могут решить, что такой пришелец вреден и крайне опасен. То есть раскрыться вроде и можно, смерть не страшна, да и смысла особого таиться нет, но все-таки следует делать это с огромной осторожностью и осмотрительностью. Мало ли каким рикошетом потом каждое слово ударит по сыну Борису, или по остальным детям. Все ведь можно усугубить, усилить, и тогда даже сторонники и последователи откажутся верить своему лидеру. Пусть он и погибнет за общие для них идеалы. Поэтому откровенно и безотлагательно отвечать на заданные вопросы узник не стал. Начало издалека. Ну а ты сам, Геннадий Иванович, имеешь конкретные указания в своей науке на ту же Землю, или на иные звездные скопления с похожей письменностью? После таких вопросов академик задумался, и похоже, что ему было чем поделиться. Пришлось его немножко подтолкнуть в верном направлении. Может, имеются некие аналоги чужеродной, совершенно непонятной письменности. У нас, к примеру, находили некие значки, образцы самой древней клинописи, которые так и не удалось расшифровать. Конечно, что таким течением беседы могла оказаться недовольна только фрейлин Мураши. Но и она понимала, что поторопить землянина к откровенности ничем не сможет. Поэтому с досадой вздохнула и стала слушать зачастившего словами академика. Несколько образцов непонятной, так и не расшифрованной письменности имелось в архивах и в работе некоторых отделов лингвистики. Но их всегда раньше, до последнего открытия астрономов о множественности миров, рассматривали как некий казус, или как попытки неких тайных обществ зашифровать свои тайные знания. Некоторые ученые склонялись к мысли, что находки – это результат секретной переписки между заговорщиками древности и ничего более. Сам же Серов склонялся к мысли, что два найденных артефакта явно иномирского происхождения. Слишком уж витиеватыми, четко обозначенными казались выгравированные буквы и числа, причем сделанные на пластинках из нержавеющей стали. По ходу рассказа академик поинтересовался: «А ты сам много образцов иной письменности видел на своем веку?» Да как сказать, мысленно стал подсчитывать землянин надписи, среди которых он смог бы отличить арабский от китайского. Видел-то очень много, несколько десятков, но сразу признаюсь, что ни лингвист и ни полиглот, так что понимал всего три, помимо русского языка: немецкий, польский и испанский. Еще из нескольких знал по 5-10 слов весьма приземленного бытового значения, но внешне десяток письменностей отличу. Поэтому с удовольствием глянул бы на сделанные фотографии тех самых пластин из нержавейки. Да хоть сейчас, потянулся ученый к карману, где наверняка у него на карте памяти много чего хранилось, но тут же замер, после многозначительного покашливания главы особого департамента, или позже. А что о связях с Землей, или о неких контактах с цивилизацией Далраджи извне, и в этом есть некие таинственные легенды и даже факты, сделал старик вступление и перешел к изложению фактов. По ним получалось, что все тот же древний народ Лэм, рассеянный по всем жилым планетам мини-галактики, недаром считался хранителем древности и собирателем редчайших словесных легенд. Почти каждый очаг их компактного проживания, имеющий свои пещерные храмы и служащих в них шаманов, мог одарить настойчивых и любознательных исследователей великими откровениями. Вот одни из таких, причем собранные на разных планетах, и гласили, что более 9000 лет назад ламцы уже умели перемещаться, телепортироваться в иные пространства, и как-то собрались вместе около нескольких сотен проходчиков, и решили они рискнуть, опробовать слепой поиск через подпространство, суммируя свои силы, обнявшись в едином кругу, дошагнуть в иные миры как можно дальше, дабы познать другие границы распространения материи, годной для проживания человека. Некоторые шаманы отговаривали смельчаков от подобного риска, описывали аналогичные случаи и утверждали, что никто и никогда на данном пути не добивался успехов. Но это не остановило отряд, в котором треть отважных первопроходцев составляли женщины. Однажды отряд ушел в сполохах молнии и грохоти грома. Только через несколько недель вернулось 6 десятков мужчин, весьма довольных и счастливых. По их утверждениям, они отыскали такую землю в неведомом пространстве, где круглые сутки царил день, но климат оставался мягким и умеренным. Все природное вокруг буйствовало и цвело. Теплые озера радовали рыбой, прихваченные с собой семена злаков и прочих растений шли в рост, а земли изобиловали полезными ископаемыми. То есть оставшиеся 300 поселенцев и не думали пока возвращаться, а интенсивно возводили поселения и занимались выращиванием фруктов, зелени и овощей. Только вот основная беда сразу коснулась колонизаторов с неожиданной стороны. Слишком мало оказалось среди них женщин. Не спасали положение и моногамные браки, в которых на одну женщину приходилось 2, а то и 3 мужа. По этой причине решили некоторые мужчины наведаться домой и отыскать среди женского пола адекватных любительниц приключений, готовых на дальнее переселение. Правда, уже тогда они были несколько озадачены тем, что отправилось их в путь 80 человек, а добралось на родину только 60. 2 десятка где-то потерялись, да и время в пути при возврате чуть ли не удвоилось. В связи с чем был сделан теоретический вывод, на дальние расстояния группа должна собираться в количестве не менее 200 человек. Вывод сделали, наущения, рекомендации и ориентиры остающимся дали, собрали очередную толпу переселенцев, где женщины составили уже 2/3 от общих 500, прихватили новые семена и отправились в путь. Но вот после этого ни от них весточки не пришло, ни отправившиеся по их следам группы о себе не дали знать. А еще через несколько лет, бессмысленно потеряв около 10000 человек в попытках пройти по следу, тогдашние правители народности Лэм запретили и групповые перемещения. В тех же легендах содержались иные, весьма важные сведения. Например, утверждалось, что лэмцы в те древние времена могли летать на созданных ими устройствах, умели связываться друг с другом и разговаривать на огромных расстояниях, знали, как выращивать особенные фрукты и овощи, употребляя которые человек не нуждался ни в мясе, ни в рыбе. Приручали таких животных, что те сами пряли, ткали для человека любую одежду, имели особую письменность, для которой не было необходимости ни в бумаге, ни в коже, ни в глиняных табличках, и она возникала непосредственно в воздухе, да и вообще являли собой эталон мудрости, спокойствия и житейского благолепия. То есть вполне могло так статься, что уход переселенцев в неведомые дали совпал с максимальным на то время всплеском развития цивилизации Далраджи. Причем не обязательно в техническом плане проходил всплеск, возможно, общество развивалось по неким духовным, сугубо магическим направлениям, да и в хрониках иных народностей хватало легенд, которые независимо друг от друга указывали на исторический период расцвета, отстоящий от нынешнего времени на 9-9,5 тысяч лет назад. То есть получалось, что в течение сравнительно короткой беседы пришелец узнал о древних мифах что-то нечто кардинально новое. После такого рассказа оставалось только грамотно продумать собственное повествование о родном мире. Единственное, что весьма мешало, так это сомнение, стоит ли вообще раскрываться, пусть даже частично, и знают ли они о том, что шаманы ламцев были долгое время моими наставниками. Вряд ли, конечно, им известно, что я стал познавшим, но выразить свое недоумение не помешает. Посмотрю на их реакцию. И он сделал провокационное заявление. Для меня вообще странно, что имеется такое доверие к представителям этой древней народности. Истинные сказочники, если не сказать грубо. трепла и балаболы. Ох, как и взвился на это академик. Даже равнодушно скучающая аскеза вздрогнула от его напора. А вот в этом, пришелец, ты совершенно не прав. И зря недооцениваешь величие наших предков. Ламцы – это самые таинственные, самые скрытные представители нашей цивилизации. Их шаманы умеют такое, чего и в сказках не услышишь. А их ученики, лучшие и легендарные из которых имеют титул познающие, умеют творить уникальные химикаты и биологические вещества в собственном теле. Да, да, и не кривись с таким недоверием. Те же самые познающие, к примеру, умеют вырабатывать в себе яд, потом волевым усилием, концентрировать каплю его в облаке и убивать им окружающих. А еще, верю, извини, что неправильно сформулировал свои сомнения, перебил его Светозаров. Мне просто хотелось узнать нечто другое. А есть ли в быту у самих ламцев странные слова, несозвучные с современным словарем? Есть, но немного. Тут же клюнул ученый, сам не заметив, как сменилась тема разговора, и затараторил о самых интересных, по его мнению, словоформах древней народности. Тогда как Петр мысленно вздохнул и возрадовался, еле заткнул этот фонтан знаний. Не хватало, чтобы он упомянул об умении познавших производить в своем теле взрывчатку. Эта ушлая змея аскеза сразу бы сложила 2 плюс 2. Уж она-то может иметь информацию, пусть и случайную, что я чуть ли не годами прятался именно в жилищах ламских шаманов, да еще и высших, по своему рангу именуемых грандами. Глава 7. Напрасные надежды. Финал интереснейшей беседы с академиком Петр проводил уже на кушетке. Подошло время лечебных процедур, и медики действовали по своим, намеченным планам, ни на что не обращая внимания, да и не мешали ведущиеся манипуляции слушать да порой задавать уточняющие вопросы. И когда стала понятна вся степень информированности академика, землянин даже чуточку испугался. Этот старикан знает невероятно много. Не удивлюсь, если он в курсе и об умении шаманов предохранять женщин от незапланированной беременности. Достаточно ему ляпнуть об этом, просто проговориться вскользь, как аскеза и в этом быстро сделает должные аналитические выводы. Уж она прекрасно знает, насколько я был близок с некоторыми шаманами и как дотошно старался перенять у них все тайные профессиональные секреты. Врачи справились со своими делами быстро, всего за полчаса. И, наверное, этому способствовало не столько пренебрежение своими обязанностями, как сердитые взгляды главы особого департамента. Да и вслух она два раза не удержалась от язвительных вопросов типа «чего вы там копаетесь?» «Пусть напьется зеленки и выздоравливает». Ну и когда медики убежали, оставив узника наедине с визитерами, ему сразу последовал прямой вопрос от раздраженной Мураши. «Может, хватит вытягивать информацию из академика? Мы ведь пришли тебя послушать, а не отвечать на твои вопросы. Подобное поведение нами будет расценено как нежелание выполнять условия договоренности, и твое личное время работы с терминалом будет аннулировано». «Да что ты!» – искренне запричитал Светозаров. «Какое нежелание! Я просто поражен таким водопадом новой информации. Да и как можно не увлечься талантливым пересказом древней истории? Считай, что я тебе поверила», – не удержалась от язвительности аскеза. После чего демонстративно посмотрела на часы. «У тебя в распоряжении осталось всего 25 минут. Как бы против этого не протестовала укоренившаяся за 20 лет осторожность, следовало все-таки поделиться информацией о родной планете. Причем учитывать, что сильный психолог сразу отличит явное вранье, да и потом каждую интонацию разложит по полочкам во время видеопросмотра. То есть следовало говорить как бы правду, но несколько приукрашенную, а про некоторые нюансы земного бытия вообще не вспоминать. Так что основной костяк признания уже оказался заготовлен, следовало только приукрасить его правдивыми сценками и колоритными подробностями, что пришелец и проделал с присущим ему умением. Если сравнивать заселенные русскими людьми пространства, то они невероятно огромны и составляют примерно 1/6 от всех остальных государств, империи и диктатур, а тех, имеющих совсем иную культуру, язык и совершенно другую, не похожую на нашу письменность, больше 150. И какие только человекообразные не проживают в тех государствах. Есть с черной кожей, похожие на измазанных углем шахтеров, есть с красной, словно их опалило загаром, а есть с желтой, как будто они переживают пик болезни, называемый гепатит. Имеются миры, где обитают пигмеи-каннибалы, пожирающие друг друга. Есть миры, покрытые вечным льдом и снегом, где живут эскимосы, питающиеся только мороженой или свежей рыбой. И также достаточно миров, где большинство земель покрыто песчаными барханами, и там живут бедуины, умывающиеся песком. А бедуины какого цвета, не удержалась от вопроса Аскеза, слушая с распахнутыми до максимума глазами. Скорее желтые, стал припоминать рассказчик, с синевой, и ездит на верблюдах, хотя и у них есть огромные города и уникальные архитектурные памятники в виде гигантских пирамид. Ну и быстренько выложил известный ему по школьному курсу истории объем знаний о египетских пирамидах, фараонах, сфинксе и древних несметных сокровищах. Искать сокровища и даже просто слушать о них представители цивилизации Далраджи не просто любили, а обожали. Поэтому вкушали вожделенное блюдо с отвисшими челюстями. И даже у великого академика сомнений не возникло в том, что Египет и все, что с ним связано, это как минимум несколько звездных систем, заселенных строителями пирамид и путешествующими на верблюдах бедуинами. И только чудом следящая за временем Мураши оборвала затянувшийся рассказ недовольным ворчанием. «У тебя осталось 5 минут рассказать о мирах обитания русских, а тут было еще проще». Фактически каждый географически уникальный район Советского Союза получил в представлении офицера статус планеты, и он бегло стал перечислять об особенностях средней полосы, Крыма, Урала, Енисея, Байкала и той же Чукотки, только теперь уже и сам внимательно следил за временем, и когда наступила пора двухчасового целебного сна, мягко напомнил: «Уважаемые, несказанно рад был пообщаться и с удовольствием пообщаюсь еще, но сейчас у меня по расписанию сон, не хочется нарушать режим дня, и так проспал 3 часа личного времени, поэтому не обессудьте». «Да, да, мы уже уходим», — вскочил на ноги академик Серов, но замер на месте, вспомнив, что не один в гостях, и попытался протянуть даме руку с извинениями. «Конечно же, после вас, фрейлин», и та неожиданно проявила воспитание, с улыбкой оперлась на сухонькую ручку Геннадия Ивановича, которую могла переломать одним ударом, и величественно удалилась, хотя взглядом напоследок сильно поцарапала ауру Светозарова, словно предупреждала: «Новую информацию мы получили, пока над ней подумаем, но ты тут не расслабляйся». «Как же, расслабишься с вами», — мысленно возмущался Петр, перебираясь на кровать. «Теперь бы не помешало мне самому проанализировать услышанное от академика да связать это все с нашими древними легендами. Надо ведь будет обосновать, почему меня, русского, спонтанным переходом закинуло именно сюда. Самая сомнительная часть моей легенды. Просчитаюсь хоть в чем-то, всему остальному не поверит». К сожалению, соблюдать режим дня вознамерился не только он. Коварный пояс вновь озадачил легким уколом, и уже через минуту, как сознание не боролось с сонливостью, организм провалился в оздоровительный сон. За отрезком в 2 часа, окончившимся очередным вводом пробуждающих лекарств, последовал огромный всплеск аппетита, и второй обед не показался чрезмерным. Скорее Петру даже не хватило, и он бы потребовал добавки, но не успел это сделать. Послышался издевающийся голос генерала Жавина: «Ну ты и жрать мастак, пришелец, за один раз слопал то, что тебе прежде на месяц хватало. Тут к тебе в гости академик Серов просится, примешь?» «Нет», — пришлось заявить категорично, хотя поболтать со стариком землянин в иной ситуации ни за что не отказался бы. «У меня слишком много дел в интернете». «Ну как знаешь, терминал тебе включит точно по времени». Включили. Первые же попытки выйти тотчас в открытую сеть показали огромное наличие фильтров, блоки предварительной цензуры и следы деятельности целой группы специалистов, контролирующих каждое написанное слово. В результате любое отправленное во всемирную сеть сообщение модерировалось, видоизменялось, по сути, чуть ли не на 100%, обвешивалось прилипалами и троянами и только после этого отправлялось в путь. Но ожидать чего-либо другого узнику было бы бессмысленно. И так данные поблажки для него выглядели нереальными в своей щедрости. А то, что придется изгаляться, мудрить и обманывать, он предвидел заранее. И даже для подобных случаев у него имелись отличные заготовки, на которые рано или поздно соратники просто обязаны отреагировать. Следовало лишь запастись терпением и действовать согласно инструкциям, самим себе и составленным. Но день шел за днем, а никакого явного проблеска надежды на возможный побег не проскакивало. Бомбардировка многочисленными сообщениями всеобщей почты подействовала. Соратники откликнулись, дали знать, что они поняли о сути беды своего лидера, но дальнейшая переписка и обмен информацией грозились затянуться на месяцы. Потому что каждый намек на место своего содержания приходилось вуалировать под такой грудой никчемной, отвлекающей информации, что впору было осатанеть от собственного бессилия. Но иначе никак не получалось. Фильтры и цензура вычищали все ценное и важное из переписки. Из остальных новостей, происходящих вокруг узника, следовало отметить лишь ввод в эксплуатацию могильщика, который теперь находился сразу за шторами, и ежедневные визиты академика Серова. Старик, видимо, трудился над новой монографией с логичным названием «Новые галактики». Как-то воздействовать на робота не получалось даже в теории. Будь Светозаров даже наилучшим хакером всех времен и цивилизаций, ни единой ниточкой связи он не смог бы дотянуться до бездушного стального устройства. А вот с Геннадием Ивановичем отношения сложились чуть ли не родственные. Доверие и сочувствие с его стороны буквально зашкаливали. Чувствовалось, что он категорически против заточения такой личности, а когда он присматривался к заживающим шрамам на запястьях своего кумира, то порой слезы у него на глаза наворачивались. Наверное, попроси его землянин пронести оружие в тюрьму, старик тотчас бы постарался это сделать, невзирая на слежку, обыски и сканирование. Но даже задумываться о таком Петр не стал, а вот несколько иной вариант возможной помощи замыслил, потому что появились для этого некоторые возможности. На шестые сутки знакомства академик добился разрешения пользоваться узнику бумагой и цветными грифелями, потому что тот усиленно делал вид, что рисовать курсором на экране у него совершенно не получается. В особом департаменте наверняка похмыкали над наивностью ученого, но неожиданно обеспечили всем требуемым. И после этого несколько дней прошло в интенсивных творческих потугах. Светозаров какие только галактики не вырисовывал, начиная от спиральных и заканчивая линзовидными или веретенообразными. Благо в свое время насмотрелся на снимки, сделанные мощнейшими телескопами, и заучил морфологическую классификацию галактик Эдмона Хаббла. Потому мог неделями рисовать и обсуждать вселенные вполне профессионально. Да и первые высказывания местных астрономов полностью подтверждали передаваемые данные. А значит, узнику верили беспрекословно. О своей просьбе Петр сообщил не сразу. Просто для начала вел чисто отвлеченные разговоры о творящихся на свободе событиях. Причем спрашивал вполне деликатно лишь о настроениях народа, погоде да всеобщих политических преобразованиях. Глупо, конечно, интересоваться таким, если имеешь прямой доступ почти ко всем новостным каналам, но важен был сам процесс, начавшаяся подготовка к самому главному. Серов вначале сильно смущался, напирал на то, что ему вообще запрещали говорить на посторонние темы, но потом наверняка получил указание говорить. Уж наблюдали за узником далеко не дураки и сразу поняли, что тот нечто задумал, а в своем умении они нисколько не сомневались и наверняка сразу порекомендовали старику. Будет о чем-то просить, соглашайтесь со всем. Захочет передать кому-то весточку, обещайте передать. Мало того, не сомневайтесь, сами и передадите. Ну, разве что мы вначале записку или послание тщательно просмотрим и перечитаем. Все-таки цензуру тюремную никто не отменял. Так что и сам, когда вознамерился на восьмой день перейти к делу, начал издалека. Прекрасно понимаю, что тебя предупреждали не вступать в контакты на свободе и ни с кем даже одним словом обо мне не заикаться. Увы, кивал Серов, как это ни прискорбно. Только вот сведения о галактиках и рисунки, которые мы передали астрономам, уже совершили настоящий переворот в их исследованиях. Они ведь пока только предполагали, выдвигали гипотезы, а тут раз и такое четкое, идеальное построение последовательности в виде камертона. Такой шум стоит, ты не представляешь. Требуют определиться с именем ученого, которому принадлежит работа. Допустим, так и останется астроном Хаббл, как это было у нас на Земле, отмахнулся пришелец. Меня больше сейчас одна забота снедает, а именно, осталась у меня в столице одна близкая женщина, о моей жизни мятежника даже не подозревавшая. Ну и сам понимаешь, как это случается, расстался я с ней, даже не попрощавшись. А ведь она могла оказаться в несколько пикантном положении. Уже подозревая, чем это может закончиться, ученый горестно вздохнул. «И ты ей хочешь помочь материально?» «Нет, она и без меня обеспечена прекрасно. Просто хотел передать ей небольшую любовную записку о том, что она останется в моей памяти навсегда, но пусть меня не ждет, ибо я ушел с другой и не вернусь». «Хм, романтично». Старик строго поджал губы. «Только вот я, да я лучше тебя знаю здешние правила и порядки. Не надо ничего скрывать». Пусть вне пределов моей камеры записку сразу осмотрит, прочтут и даже обнюхают. Мне только и хотелось, чтобы печальную весть о нашем расставании доставил человек в возрасте, хорошо ко мне относящийся и понимающий всю бесперспективность моей неуместной любовной интрижки. Академику нельзя было отказать в логическом мышлении. А может, у вас все еще сложится? Нет, я люблю совершенно другую женщину. Тогда наверняка она пострадает, получив записку от тебя. Она ведь твоя соратница, ни в коем случае. И могу поклясться, что эта женщина ни единой гранью своего бытия не связана ни с моими соратниками, ни с иными подобными мне мятежниками. Ей в этом плане ничего не грозит. О, даже клянешься? Клянусь. Старикан и в самом деле оказался добрейшим, умеющим сочувствовать человеком. И после данной клятвы согласился, но с предварительным условием. Переспросить у представителей особого департамента, можно ли принять, а потом и передать подобное послание. И судя по тому, что на 10-й день пришел с устным разрешением, кто-то в предвкушении уже потирал руки, готовясь к очередным арестам, а может и не готовясь, может, просто сильно озадачившись таким явным и несуразным действием узника. Все-таки так просто выдать свою соратницу прошедшей пытки человека и не сломавшейся, не стал бы. Значит, все им делается с каким-то особенным умыслом. Ну и задача службистам, возглавляемым ядовитой Мураши, наверняка уже ставилась с вселенским размахом. В любом случае, как только они узнают адрес, вокруг означенного дома, а то и квартала станет не протолкнуться от шпиков и летающих технических средств слежения, а скорее всего, неизвестную пока даму быстро арестуют со всеми окружающими ее лицами для полного выяснения обстоятельств. Так сказать, во избежание возможной утечки. Весь юмор ситуации заключался в том, что подобных кандидатур на заклание сам Святозаров заготовил несколько, и провал, арест или просто слежка за каждой из них обозначал четкий и конкретный приказ приготовить возможное освобождение узников с такого-то конкретного объекта. Таких комплексов тюрем-лаборатории имелось 5 в столице, и на каждой существовала своя, закланная овца. При этом совесть борцов за справедливость была чиста совершенно. Они сдавали своего двойного врага, точнее не только своего врага, но и врага родной империи. Потому что 5 женщин являлись совершенно независимыми друг от друга резидентами королевства Гравуран, находящегося 2 столетия в состоянии жестокой войны с империей. Ну а у себя гравуранцы жестоко и давно уничтожили все поголовье проходчиков, так что нагадить им всегда считалось делом достойным, правильным и вдвойне патриотичным. Резидентов могли сдать давно, фактически случайно выйдя на их сеть, но не стали этого делать сразу, потому что женщины не вели подрывную деятельность, а находились в режиме «затаись и вживайся». Мало того, и очередность последующей сдачи вражеских лазутчиц тоже могла подсказать соратникам, что и в какой последовательности надо делать для освобождения попавшего в западню лидера, а подобное – чуть ли не половина всего успеха. Так что, выбрав большущий листок бумаги, Петр вначале с особым внутренним злорадством вывел на одной стороне адрес, хоть и знал, что это всего лишь через 2 квартала, но делал старательно вид, что не осознает, где конкретно находится. Это в столице. Если ты не знаешь, тебе подскажет любой поисковик. Вот, писал специально крупно и разборчиво, мысленно улавливал раздающиеся краткие команды того, кто уже считал адрес с экрана. А теперь само послание. Мм, конечно, она не будет рада, но лучше уж так, чем годами находиться в неведении. Потому что мне показалось, что она готова ждать меня до скончания собственной жизни. Проживший почти 100 лет академик не скрывал своей иронии. Ты вроде умный, а наивный, как 15-летний юноша. Ну какая женщина будет ждать пропавшего мужчину? Тем более будучи в положении, и тем более такого солидного, можно сказать, старого уже пентюха. Последними словами он себя выдал. Землянин прекрасно понял, что Геннадий Иванович старательно разыгрывает как смущение от своей роли почтальона, так и саму иронию. Лингвист-филолог однозначно уловил в творящемся действии главное. Идет тройная игра, и ему будет очень интересно понаблюдать, кто же кого переиграет. Дальше оставалось только ждать и надеяться. И на 15-й день, пробегая глазами тысячи однообразных, казалось бы, объявлений, узник ни мгновения не задержался на одном из них, бессмысленном и коротком, но весьма и весьма важном именно для него. «Продам саженцы Баюрбана, 125 штук, свежие, без малейшего признака увядания». Это обозначало, что соратники заметили слежку за домом резидента королевства Гравуран, а возможно, и сам арест. Приняли к сведению, где находится их боевой товарищ, и начали двухнедельную, а здесь неделя была шестидневной, подготовку к акции возможного освобождения. Почему возможного? Да потому что предпочтение в таком случае отдавалось тотальной зачистке, то есть уничтожению как тюремщиков, так и узника. Увы, закон подпольного мира. Даже личности, имеющие у себя в сознании патригипноблока, после длительной обработки начинают поневоле заговариваться и выдавать сокровенные тайны. И если не удается их выдернуть живыми из подземелий, то лучше уничтожить. На это все бойцы подполья шли сознательно, заранее соглашаясь с такой участью. И было бы странно, если бы их лидер пожелал для себя иной доли. Теперь он только мог влиять на события, сдавая контрразведке в определенной последовательности остальных четырех вражеских резидентов. Это случилось во время утреннего, трехчасового просмотра почтового мира. Второе событие произошло к концу личного времени. Пришла поговорить Аскеза. Причем злая пришла, взвинченная, настроенная на ругань. Правда, удалось выкрикнуть раньше, чем начала распинаться она. «У меня личное время. Прошу покинуть мою камеру. Ты у меня сейчас сам отсюда вылетишь». «Ногами вперед», — рыкнула женщина, с шумом усаживаясь на гостевой стул с щелчком пальцев, давая команду оператору отключить терминал. Когда экран погас, она резко наклонилась над столом и начала с признания. «Ты знаешь, мне предписано сдавать оружие перед тем, как я сюда зайду. И знаешь почему?» «Знаю», — нагло заявил узник. «Боятся, что ты устроишь мне побег. Неа, не тебе, а твоему трупу. Прямиком в камеру крематория. Потому что только один твой вид меня бесит до умопомрачения. И когда-нибудь я сорвусь и порву тебя голыми руками. Обещаю». Видно было, что дама может и на такое пойти, захлебываясь собственным ядом. Поэтому землянин благоразумно примолк, выждал минуту и только после этого вежливо поинтересовался, чем обязан такому визиту. «Да вот стало жутко интересно, на кой ляд, пользуясь твоим же сленгом, ты нам сдал резидента королевства Гравуран?» Подобный вопрос предвиделся заранее, поэтому удивление удалось разыграть весьма естественно и искренне. «Не понял ты о чем? Все о той же твоей женщине, которой Геннадий Иванович отнес письмецо от тебя, а она взяла и оказалась опаснейшей шпионкой». «Да ладно», — отпрянул Петр и тут же сделал вид, что поверил. «Вот сука, кто бы мог подумать, а вы не ошиблись, как по мне, довольно милая бабенка, даже красивая. И чем же она тебе понравилась?» Внимательно всматриваясь в глаза узника, спросила глава особого департамента. «Ой, ну чем женщины нравятся, не знаю даже», — пожимал плечами Светозаров. «И познакомились-то мы совершенно случайно, не ври, мы проверили. Ты с ней ни разу не встречался и даже не разговаривал. Все проверить нельзя, тем более людей, живущих подпольной работой». «Ага, значит, ты все-таки настаиваешь на близком знакомстве с ней и подтверждаешь ее признание в том, что она передавала вашему подполью средства для борьбы против законного правительства нашей империи. Это она меня так оклеветала», — сокрушался пришелец, «за то, что я не сумел к ней вернуться и бросил в неприглядном положении. Ах, она подлая, ах, она лгунья, а я-то к ней со всей душой, со всей страстью». Забыл, перед кем распинается. Сидящая перед ним женщина знала прекрасно все его психоформы, подмечала любую тональность и даже в таком осунувшемся, изуродованном шрамами лице фиксировала любые мимические проявления эмоций. Вот и сейчас Аскеза явно сделала какие-то определенные выводы из его ответов. Задумалась, чуть прикрыв глаза веками с длинными ресницами. Свои глаза спрятала, но сама наблюдать за Петром не перестала. А уж ее умение анализировать недаром привело на подобную должность, она наверняка поняла, что сотворенная подстава общего врага это некий знак иным мятежникам, и знак этот может оказаться не просто неожиданным, а страшно нежелаемым. Поэтому перед уходом она ледяным, официальным тоном заявила: «Мы в любом случае предпримем определенные контрмеры против предполагаемого нападения твоих сторонников, но довожу до твоего сведения, что в условиях объявленной всеобщей амнистии уже началось тесное сотрудничество с очень многими твоими боевиками. Их награждают наследственными титулами, дают замки и заводы в безраздельное пользование, превращают в элиту нашего единого в скором будущем мира Далраджи. Так что уйми свои амбиции, отбрось планы мести и не стремись устроить побег или самоубийство. Этим ты спасешь сотни проходчиков завтра и сотни тысяч в следующем поколении. И не забывай, если будешь вести себя благоразумно и продолжишь ратовать за свободные перемещения, то и сам вскоре окажешься на свободе». После чего ушла, оставив заключенного в некотором ступоре. В самом деле, вдруг она ни в чем не лжет, ведь по всем каналам просматривается всеобщая эйфория от смены политики. Все, за что мы, мятежники, боролись, признано основополагающим, а посему какой смысл бороться за это и дальше? Или тут передо мной разыгрывается гигантская, насквозь лживая фальсификация? По сути, в современном мире можно создать и сотни дополнительных каналов с похожими ведущими, которые станут распространять любые новости, передающиеся и готовящиеся только для одного смертника. ХМ, дорого, страшно хлопотно, невероятно сложно, но вполне осуществимо. И кто мне в таком случае расскажет истинную правду? Того же академика Серова могут так прозомбировать, что он начнет говорить передовицами из созданных для меня теленовостей. А эта змея, моя бывшая любовница, умеет так мозги запудрить, что мать родную за врага посчитаешь, а с убийцей твоих друзей обниматься полезешь. С кем же мне поговорить? И ничему при этом не удивляться? ХМ, да я и не удивляюсь. И вообще, чего это я зациклился на этой фразе? Ха, опять она у меня в голове. Еще и на мотив музыкальный. Надо выбивать этот дурацкий припев из головы. Где только я такую чушь мог услышать. Вспомнить не удавалось. Но жутко надоедливая строчка так и крутилась в сознании. Ничему не удивляйся, все спокойно принимай. Ничему не, и так далее, и все то же самое. Жизнь не раз пинала пришельца больно-прибольно, порой и с психическими сдвигами пинки совпадали. Иногда заснуть не получалось совсем, но не по вине какого-то мрачного, страшного события, а просто из-за влезшей в голову не вовремя мелодии. В таком случае Светозаров всегда себе представлял кадры из фильма «Кавказская пленница», где любимейший актер Юрий Никулин гонит перед собой небольшое стадо баранов и напевает «Е-е-е, хали-гали». Всего пяток раз следовало ёкнуть, как любая надоедливая мелодия сбивалась. Но сейчас был день, близился обед, спать не хотелось, а приставучие слова уже начинали буквально сводить с ума. Сколько ни ёкал, как ни концентрировался на чем-то другом, ничего не помогало. Правильная реакция наступила, скорее всего, чисто спонтанно. Ну и хорошо, что разозлившийся на себя и на весь свет землянин выкрикнул это мысленно. Понял я, понял, не буду ничему удивляться, не буду, не буду. И тотчас странное давление на мозг исчезло. Вот тогда и стало доходить, не иначе что-то связанное с гипнозом. Причем серьезным таким гипнозом, могущим даже мои мозги вскипятить. Вроде у меня 3 гипноблока стоят, а и то достало всего лишь за 10 минут. Экая гадость. Да, теперь бы еще понять, от кого эта гадость ко мне прилетела. Мои тюремщики что-то затеяли, от них всего можно ожидать. Тем более, что аскеза вполне официально угрожала, намекала на кары небесные и лишение жизни в случае непослушания новым указам императора. Но, с другой стороны, зачем им меня давить какой-то глупой строкой из песни? Чем они меня еще могут удивить? Визитом самого императора? Чушь, чем-то страшным. Так я уже тут всякое перенес и смерти давно не боюсь. Тогда какой смысл пугать, предупреждая заранее? Может, внушение послали мои соратники? Последняя мысль заставила задуматься всерьез. Вроде как логично получалось. Если что-то грядет особенное, желательно узника предупредить об этом, чтобы он ни жестом, ни словом своего удивления внешне не выдал. Только вот как ни думай, как ни фильтруй последние научные открытия, подобного гипноза не удавалось добиться даже на близком расстоянии. Следовательно, на дальнем отрезке тем более не получится. Да и неправильно как-то выходило. Если сторонники готовы к штурму данного комплекса, ну мало ли у них какие форс-мажорные обстоятельства появились, то дали бы совсем иное предупреждение. Будь готов, и лаконичнее, и понятнее. Совет не удивляться тут не лез никоим боком. Если только его не дал тот самый нежданный визитер 15-дневной давности, или те, кто его послал в первый раз. Каждый день и не единожды Светозаров вспоминал инцидент, после которого его жизнь кардинально изменилась. Каждый раз с надеждой вопрошал себя, что это было, каждый раз предвкушал новое появление странного проходчика из иных миров и каждый раз непроизвольно опасался этого прибытия. Если неведомый человек захочет мстить и сразу возьмет оружие на изготовку, то его и откалиброванный могильщик не остановит. Ну а если он явится сюда в компании таких же, как он, коллег, то от данного строения только воронка останется. Итак, Петр до сих пор не мог понять странной нерешительности местного командования в отношении узника. Коль объект засвечен, его в любом случае следует переводить на совсем иной режим деятельности, а заключенного в идеале следует немедленно перевести в другое, более защищенное, потайное место, разве что лучшего комплекса, чем этот, с невероятным количеством аннуляторов, просто не существует, размышлял землянин, усаживаясь за стол и присматриваясь к выставляемому обеду. Да и добавочно все здание они могли усилить, особенно в преддверии возможной атаки моих сторонников. Знать бы еще, чему конкретно не удивляться, если уж наслали на меня подобный гипноз, могли бы его и по-иному сформулировать. К примеру, ничему не удивляйся, сразу за снаряд хватайся. Ха-ха, Дневальный еще не выставил все блюда и салатницы на стол, как неожиданно появился академик Серов, еще и с претензий начал. Представляешь, не хотели к тебе пускать, обыскивали. Очень, очень захотелось Петру высказаться в таком вот роде. Они правы, сейчас здесь опасно, уходи немедленно. Все-таки ученый своей экзальтированностью и восторженностью уже основательно стал утомлять. Врывался постоянно без спроса, отрывал от личных дел, а чаще всего не давал толком насытиться. Но, уже было раскрыв рот, землянин вспомнил свое обещание ничему не удивляться. А может, так и надо, может, лингвист во всем этом замешан, поэтому, присматриваясь к вазе с различными фруктами, только и выдавил из себя вполне вежливо: «Сочувствую, присаживайся, чем могу помочь», и стал демонстративно есть. Это старика нисколько не смутило, а вот вторая ваза, с пирожными, подвигла его на дружеский укор. «А во, какими деликатесами тебя сегодня подчуют, я и сам таких пирожных не едал, только не надо на меня так смотреть». Я нисколько не напрашиваюсь. На самом деле он был огромным сладкоежкой для своего возраста и для своей худощавой фигуры и уже не раз пробовал по кусочку от некоторых сладостей, объедая ущемленного в питании арестанта. Так что Святозаров не стал жадничать, решив пошутить в ответ. «Да ладно тебе, угощайся на здоровье. Хотя если бы тебя доили, как меня, тебя бы и пирожные не спасли». Ха-ха-ха. Медсестры продолжали наведываться ежедневно во время вечерних процедур. «Вон и фрукты бери», — сказал и резко осекся. Мысленно на себя досадуя все-таки удивился. Или никто не заметил, склонился над столом и стал быстро хлебать ложкой суп. Но глаза все так же непроизвольно косились на вазу с фруктами. Там лежали три странных каштана, которых раньше не было, и на одном виднелась отчетливая надпись «Съешь». Глава 8. Свадебное путешествие или работа. Графиня попыталась у мужа выведать последние новости по итогам его поездки в рыцарский мир Генвейл, но он моментально прочитал восторженные эмоции на личике жены и заортачился. «Нет, вначале расскажи, во что ты тут вмешалась, пока я спал, а то уж Лэйр Леона что-то не договаривает. Наверняка тебя покрывает в чем-то, почему сразу покрывает? И вообще», попыталась обидеться Александра. Тем более, что это ты в замке ажиотаж устроил, всех бросая на новое направление исследований. Бедняги-целители, ученики, преподаватели и так стонут от непосильной работы. Те же Ирлиона и Эль вообще пашут без выходных. Их искренне жаль. Вот мне и пришлось им помогать в лабораторных экспериментах. Я же тебе запретил появляться в помещениях с вредными химическими ингредиентами. Грозно нахмурился торговец, и уже собрался позвать по имени вездесущую магическую сущность, на которую и возлагал основные надежды по опеке беременной супруги, но был перебит настойчивой скороговоркой: «Не веди себя как тиран, тем более что я в запретные помещения не входила, мы работали только с каштанами, у меня ведь с ними аурная связь имеется, не забыл, помню, но при чем здесь это, все сложное». Просто, во время попыток определить за непрозрачной преградой оставленный предмет я легко определяю количество молодильных плодов и их расположение. Причем ни у кого другого подобное умение пока не проявилось. Вначале Святозаров откровенно засомневался, но тут же в разговор подключились магические сущности, а потом и простейшая демонстрация появившихся у супруги способностей доказала ее магическую исключительность. Обсуждения и даже сами эксперименты продолжились в столовой, куда супруги отправились не то позавтракать, не то поужинать. Дмитрий решил, что раз связь имеется, то Шура обязана видеть каштаны и на большем расстоянии, чем ближайший стол, следовательно, и воздействовать на них телекинезом. А вот увеличивать расстояние мы пока не стали, признался Эльвира Узбурн. Ну и зря, без сравнения расстояний, никакой теоретической базы у нас не получится. Так что давайте отставляйте плоды с каждым разом все дальше и дальше. Все равно ведь ничего не делаем важного, обжорство или чаепитие работой не назовешь. Продолжили. Тем более, что магическим сущностям любое действие в пределах замка казалось сущим пустяком. Каштаны стали соотносить далеко, потом вообще в иные помещения, чуть позже намеренно мешать с другими, которых графиня еще не видела рядом с собой. Неучтенных ранее закономерностей оказалось и в самом деле много. Новых каштанов, подложенных впервые сразу вдали, Светозарова не видела вообще. То есть они изначально обязаны были полежать рядом с женщиной, обретая некую привязку, узнаваемость. Да и старые лучше просматривались ею, когда оказывались среди окружения себе подобных. Новенькие как бы загораживали собой уже помеченные взглядом. Ну и первые ограничения по расстоянию получились примерно в 50 метров и не более 4 стен при этом. После чего диспуты возобновились с новой силой. «Мне кажется, расстояние пока дело неуместное», утверждал солидным баском Эльдинович. «Надо нам все силы и знания бросить на выявление и объяснение феномена на минимальной дистанции. Чем большее расстояние мы станем изучать», не соглашался с ним граф, «тем легче нам будет обнаружить силу феномена. В идеале надо забрасывать знакомые Шуре каштаны в иной мир». «Нонсенс. У мамы попросту не хватит сил для просмотра на таком расстоянии. А мы ее силами из кристаллов накопителей поддержим. Она не умеет ею пользоваться. Так мы ее научим», — горячился владелец замка в свирепой долине. «И когда расход силы станет огромен, мы заметим, к чему она в ауре привязывается и как конкретно использует. А для этого, Ирлиона, попробуй создать хорошо знакомые тебе приборы замера, которыми ты замеряла мои ощущения кровного родства и которые помогли нам определиться, где, точнее говоря, на каком расстоянии от меня мои родственники находятся. Не факт, конечно, что подойдут те же самые приборы, но их вариативность ты уже сама с Эльвиром Аусбурном доработаешь. И начать стоит для пробы на уже изученных нами 50 метрах. Что характерно, сам торговец каштаны за стенкой не видел, как ни старался. Его подробнейшие расспросы, как и что жена при первом шаге дуализации делает, ничего не принесли. Это его и раздражало, и заводило одновременно. Он очередное свое короткое путешествие в иные миры отменил и других коллег привлек к ведущимся изысканиям. Что Хатрис с Шуэславом, что Елена Светозарова половину очередного рабочего дня провели, пялись на ширму перед собой и пытаясь прочувствовать расположенные за ней каштаны или иные предметы. В общем, припахал всех надолго и всерьез. Так что, в конце концов, Александра не выдержала. «Ты мне так и не рассказал об итогах своего последнего прыжка». Начала она с обвинений во время короткого перерыва в экспериментах. «А почему? Что за скрытность? Я уже боюсь в очередной раз спрашивать тебя о нашем свадебном путешествии. Потому что мне неловко и стыдно за тебя, когда слышу скомканные оправдания и неубедительные извинения. И никак не могу понять, почему ты не задействуешь мои силы и всех наших союзников». Это она так деликатно коснулась самого больного вопроса. Свадебное путешествие было обещано давно и неоднократно, да только обстоятельства все время складывались против вожделенного празднества. Не было такого дня, чтобы Дмитрия не ждали в каком-нибудь мире, где решалась, если не судьба самого мира, то уж точно доброй половины его жителей. А отказать или сослаться на занятость он не мог. Не в его правилах считалось оставлять иных разумных в беде. Вот и приходилось метаться, как угорелому, лишая себя сна и толком не бывая дома, возле молодой жены. Но самое главное, что мешало молодоженам отправиться по уже давно намеченному маршруту, это полученные Дмитрием данные о пребывании отца в застенках. Буквально накануне свадьбы он с огромными трудностями совершил уникальный переход в немыслимую даль. Для этого дракон Настиял несколько переоборудовал телепорт своей цивилизации, помогая человеку не просто смотаться туда, но и вернуться обратно в случае непредвиденной опасности или нехватки собственных сил, кои исчезают вдали от материнской вселенной. И путеводная ниточка родственной связи сработала идеально, вывела к родному человеку. Да только в каком жутком и жалком виде предстал отец перед своим сыном.